Глава 6. Андрей сидел за столом и перебирал рукопись, полученную около месяца назад от таксиста. Она все это время болталась в портфеле, выбросить как-то жаль, а что с ней делать непонятно. И вот пригодилась. Кажется, где-то в середине было про смертоносные тексты, меняющие траекторию жизни до неузнаваемости. Андрей перечитал еще раз кусок про кришнаитов. Ему казалось, что там был ответ на его вопрос. Но нет, был какой-то намек. Что-то в этом было. Но что именно? И вдруг понял. У него даже ногти похолодели. Откуда-то из глубин его сознания по причудливой цепи ассоциаций всплыло. 1991 год. Череда самоубийств партийных чиновников. Как перед дракой. Внутри проснулись и забегали черные шарики. Они сталкивались, разбегались и вновь сходились, высекая внутренние искры, от которых кровь шла все быстрее и быстрее, и которые можно было погасить, только двинув кого-нибудь с оттяжкой в челюсть. Андрей вышел в комнату отдыха, небольшой закуток, расположенный за кабинетом, и с силой стал колотить кулаком по установленному там небольшому тренажеру. От боли в кулаке черные шарики внутри стали двигаться медленнее, потом собрались вместе и нависли в области горла тяжелым комом. «Лида, собери всех наших», — сказал он секретарю. От кома в горле голос словно выцвел. «Андрей Иванович, секретарь уже поняла, что случилось что-то страшное, но не могла понять, что, и от этого ей было еще более не по себе. Рашид Ильдусович сейчас в Москве». «Конференцию делай!» — заорал Андрей на нее так, словно именно она совершила страшное преступление, послала Рашида Гатаулина в Москву в такое время. Ком в горле лопнул и исчез. Уже через полчаса партнеры сидели в кабинете Андрея. Рашид сипел в динамике, присутствуя виртуально. «Ну че, бля?» — начал совещание Дмитрий Бирюков. «Приплыли?» «Дмитрий, соблаговолите выражаться культурно», — сказали динамики голосом Рашида. Тот не терпел вульгаризмов. «Хорошо, просрали полимеры». Бирюков лез в бутылку. У него внутри были свои черные шарики, и ему тоже хотелось драться или, по крайней мере, выражаться непарламентски. В той и другой жизни он окончил филологический факультет и потому имел слабость к емким простонародным фразам. «Просрали полимеры вообще ни при чем». «Версии», — направил Андрей разговор в конструктивное русло. «До сентября 2009 года у нас будет третья смерть», — лениво сказал динамик голосом Гатаулина. Партнеры уставились друг на друга. «Поясни», — взревел Бирюков. «Так старая примета. Если произошли две смерти за короткий период, значит, жди третью, и будет она в течение года с момента первой». Рашид, как и большинство бизнесменов, верил в самые дикие приметы, поэтому если кто-то близкий умирает, то весь год молятся, чтобы он больше никого с собой не забрал, а то покойников будет трое. И Рашид стал приводить примеры, в которых жизнь и смерть его многочисленной родни укладывалась в эту простую формулу. «Ну, допустим, Шура нам был близким человеком, а Коновалов-то...» — не согласился Бирюков. «Переменю формулировку. Не близкий человек, а человек одной системы». И Рашид привел примеры из жизни своих многочисленных бизнесов. Умер вахтер на заводе, которым владел Гатаулин. Через месяц произошел несчастный случай со смертельным исходом в цехе, а через полгода директор утонул на рыбалке. Или вот еще. Операционистка в филиале банка умерла от родов. Коллеги на 40 дней поехали ее помянуть на кладбище, а когда поехали обратно, то врезались в дерево. Прямо на выезде. И еще три трупа. Получается, 4 покойника. Бирюкову не нравился этот разговор. «Хорошо», — вздохнул Рашид, — «мертвых может быть больше 3 в течение года, но там, где 2, всегда будет и 3. И хочу отметить, что самые опасные дни как раз те, в которые принято поминать 9-й и 40-й дни. Что-то есть в этих цифрах. Партнеры помолчали. Ближе к делу, коллеги. Андрей начал рисовать квадратики на листе бумаги. Нам нужно знать точно. Это рука судьбы или это рука кого-то еще? Что ты имеешь в виду? Случайны ли эти смерти? А что, есть подозрения? Прямых улик нет, ответил Андрей. Ему не хотелось самому говорить про свои подозрения. Какие-то они были детские. Поэтому нужно было подвести партнеров к этой теме, чтобы кто-нибудь из них высказал его предположение. Но особых усилий для этого даже не потребовалось. «А у меня есть». Бирюков откинулся на кресле. «Самоубийства связаны. Это же ежу понятно. И в той, и в другой записке есть слова. Не поминайте лихом. Повтор, как стилистический прием. У меня так курсовая работа называлась. Так вот, не поминайте лихом — это улика, фактически роспись убийцы». Динамики хрюкнули. «Парниша, у нас есть видеосъемка самоубийства, и в том, и в другом случае». Андрей решил вставить свои подозрения. «В том-то и дело. Смотрите, много ли вы знаете самоубийц, которые бы записывали свою смерть на видео? Им уже все равно. Их на записку-то хватает с трудом, а здесь? Мне это напоминает парад самоубийств после августа 1991 года, когда 4 или 5 человек из коммунистического ареопага покончили с собой. Один за другим они выбрасывались с высоты. Им по телефону звонили, говорили кодовое слово, и они фьють и выполняли приказ. «Отпадает», — включился Рашид. «Я водку пил со Степанковым. Он как раз все эти дела расследовал». Никакой связи между ними не нашли. И не все они выбросились из окна, только двое. Один застрелился, другой повесился. И промежуток между самоубийствами был большой. Все это длилось около года, а не каждую неделю труп. Не нашли, не значит, что связи не было. Просто не там искали и не то. Бирюков стал вещать. Так про себя Андрей называл тот тембр голоса, которым стал говорить партнер. В свое время я был на семинаре по нейролингвистическому программированию. Я на всю жизнь запомнил некоторые его постулаты. Например, роль взглядов. Не взглядов как мировоззрение, а взглядов глазами. Взглядом можно так промаркировать человека, что он запомнит это на всю жизнь. Андрей тоскливо посмотрел в окно. Бирюков сел на любимого конька и потому мог говорить часами. Одна из лекций семинара так и называлась «Доведение до самоубийства». Сегодня Бирюков решил быть конструктивным. Производится чисто филологическими приемами. Механизм прост. Втираешься человеку в доверие, залазишь ему, условно говоря, под кожу, а потом хрясь и говоришь ему, что он никто. И не сразу, постепенно. Может, через год или два. Он сам решает больше не жить. Я подошел к профессору после лекции и говорю, как же так? Так ведь мы сейчас переубиваем друг друга. А он ответил, Дмитрий, для того, чтобы достичь уровня, чтобы произвести то, о чем я вам сегодня рассказывал, нужно много работать и учиться, быть очень внимательным, расти. И когда ты будешь к этому готов, ты сам не сможешь принести вред человеку. «Мерзавцу смогу», — говорю я. «И мерзавцу не сможешь», — ответил он. «В общем, я к тому клоню, что есть методики воздействия на психику, которые не являются фантастикой, и коммунисты этими методами могут владеть». «Друг мой», — голос Рашида стал ласковым, явный признак, что сейчас разнесет аргументы собеседника в пух и прах. «Мы много раз говорили с тобой о вреде образования, поговорим и сейчас». Наводящий вопрос. Сколько стоили ботинки того лектора? Да ты чё, это же 93-й год был, я чё, помню, что ли? И богат ли он сейчас? Слышь, ты, я тебе кто, папа римский, всё знать? Бирюкову вопрос очень не понравился. Огромная. Если такая методика действительно существует, и он ею владеет, кто к настоящему времени должен быть сокрушительно богат. Так богат, что все мы знаем его в лицо и по имени. Это был Потанин, а? А может быть, Абрамович? Связь-то какая между деньгами и самоубийствами? Дима картинно вытаращил глаза, чтобы собеседник мог наглядно понять, как он глуп. Но Рашид этого не мог видеть. Да самая простая тут связь. Если ты кувалдой можешь кувшин разбить, так и гвоздь ею же забьешь. Иными словами, если у тебя есть что-то, чем ты можешь разрушить, то этим же ты можешь и создать. Есть великий закон симметрии, в который я верю больше, чем во что бы то ни было другое. Можешь довести до самоубийства, значит, сможешь так выстроить свои отношения с людьми, что они тебе понесут деньги, золото, бриллианты и еще будут счастливы от этого. Если ты живешь в нищете, значит, грош цена твоим филологическим умениям. А помнишь, Рашид, Андрей стал заштриховывать нарисованные квадратики. Ты рассказывал, что на заводе, который ты взял в Твери, есть подсобка с дверью, которую заварили еще во времена развитого социализма. Помню. Слесари туда стали ходить вешаться каждый месяц. А как дверь заварили, так перестали. Мы ее тоже открывать не стали, мало ли что. Завод-то секретный, Рашид, был. Секретный. Да ты к чему клонишь? Думаешь, КГБ слесарей специально убивал? Опыты ставил? И тогда, и сейчас нормального слесаря шестого разряда найти счастье. Тренироваться можно было на зэках, если уж на то пошло, на этих, как их, в ЛТП, которых сажали. Еще и экономическая выгода была бы. Он к тому клонит, что тут может быть рука ФСБ. Бирюков в тот день проявлял просто чудеса проницательности. Мы же рушим оборону страны. По сути, ключевой завод хотим закрыть по производству боеприпасов. Мало кто это понимает. Вернее так, кто-то может это понимать. Как и то, что остановить нас невозможно. Ну и какой-нибудь, прости господи, ворошиловский стрелок, владеющий сданной в металлолом установкой по производству торсионных полей, как партизан, решил помешать нам. Компаньоны невесело рассмеялись, и на том закончили совещание. Андрей сидел в своем кабинете и вспоминал, как после окончания юридического факультета ПГУ в 1990 году был приглашен в управление КГБ возле театрального сквера. «Мы можем предложить вам другие перспективы», — сказал офицер, лицо которого Андрей до сих пор помнил в мельчайших подробностях, как и то, что его звали Валентин Викторович Глушко. Время было такое, что КГБ уже не особо боялись, но и дерзить не осмеливались. Андрей вежливо отказался от продолжения учебы в высшей школе КГБ, сославшись на другие жизненные планы. Но вот что странно. В конце разговора он вдруг почувствовал такую сильную любовь к этому человеку, такое доверие и восторг, что это его даже напугало. Никогда Андрей не испытывал таких сильных чувств к кому-либо. Даже в детстве к родителям он относился ровнее. Для него такая реакция была, можно сказать, даже дикой. Тем же летом, лежа в постели с филологиней, с романа германского отделения, подрабатывавшей журналисткой, услышал: «Я так сильно тебя люблю, что хочу, чтобы ты все-все обо мне знал. Есть человек, которому я испытала чуть ли не такую же любовь, как к тебе». «Да ну!» А дело было так. Я ходила в КГБ на пресс-конференцию. Через пару дней пришла согласовывать статью. И вот дядька, который даже не представился, читает мой материал, а я в это время к нему такую любовь неземную чувствую, но прямо невероятную. Будете, спрашивает, с нами сотрудничать? Не буду, говорю, потому что я на темы культуры пишу. Здесь случайно оказалось. Журналист заболел, меня попросили заменить его. Так нам и там свои люди нужны, говорит. А я у редактора спрошу, если разрешит, то буду, а нет, так нет. Он засмеялся. А я такое счастье испытывала, что даже не знаю, с чем это сравнить. В этом было что-то ненормальное. Если бы в тот момент он сказал мне выпрыгнуть с 10-го этажа, я бы сделала это с радостью. То есть спрыгнуть бы смогла, но сотрудничать отказалась? Хм, странно. Ага, а я вся такая внезапная, вся такая противоречивая. В 2000 году, когда начала нарастать народная истерия вокруг Путина, вышедшего из рядов ФСБ, Андрей снова вспомнил то лето. В восторгах вокруг этого некрасивого человека тоже было что-то глубоко ненормальное. Но задумываться всерьез об этом феномене не было времени. Тогда у них была в самом разгаре война по тюменской мукомолке, затем бились в Сыктывкаре. Ну, даже если бы и задумался, к чему бы он тогда пришел? Да к тому же, к чему может прийти и сейчас. Нужно только поразмышлять. Как там Рашид говорил, если кувалдой можно гвоздь забить, значит и кувшин тоже можно разбить.